Издательство 1С Паблишинг представляет. Иван Щукин. Если вернутся боги. Пролог. Сходили, называется, на разведку. В прошлый раз отправился с заданием разведать подступы к алмазным приискам и попал. Попал в другой мир. Об этом, правда, не жалею. Наоборот. Нашел настоящих друзей, на работу устроился. Деньга какая-никакая появилась. Даже жена ушастая завелась. Если бы не боги со своей дележкой власти и проблемы, которые начались у меня из-за этого, то все было бы вообще замечательно. В этот раз на разведку отправились мы с Керисом. И опять попали. Только теперь не в другой мир, а просто попали. Конкретно. И кто бы мог подумать, что нашей проблемой станет погода. А именно резкое похолодание и снегопад. Да что там снегопад, метель самая настоящая. И это в мире, в котором снега в глаза не видели. По крайней мере на этом континенте, насчет остальных не знаю. Тут даже в горах, по которым мы сейчас и лазили, тепло было. Более или менее тепло. В первый день нам для того, чтобы не мерзнуть по ночам, хватало по паре захваченных с собой одеял. А на второй день пошел снег. Сначала посыпались редкие снежинки, которые у нас совсем не вызвали удивления. Ну подумаешь, снег. В горах. Эка невидаль. Но вот когда он повалил хлопьями, крупными, мокрыми и противными, тогда озадачились. И то вначале не всерьез. Серьезно задумались к вечеру второго дня. К этому времени насквозь промокшая одежда начала замерзать, а пар изо рта при дыхании появлялся уже не легким облачком, а густым выхлопом. Кер сразу же попробовал кастануть какое-то заклинание для сушки одежды, из недавно изученных. Я тоже на всякий случай воздух вокруг себя погонял, только бестолку лишь замерз сильнее. Да и у Кериса ничего не вышло. Все, чего он добился, так это прожженной дырки в своем рюкзаке. Вот тогда-то до нас и дошло. «Все, писец пришел!» Вокруг жуткий колотун, а магия ведет себя так, как будто мы по заброшенным землям путешествуем. Только там тепло было. Намотали на себе одеяло. Стало теплее, но ненадолго. Одежда-то под ними уже замерзла. Взвинтили темп передвижения. Одежда маленько подтаяла, и одеяла стали мокрыми изнутри. Стоит остановиться, и все, точно замерзнем. Вот и бежим в среднем темпе уже почти сутки, благо выносливости у нас, прошедших ритуал, хватает. Пока что. А вот насколько именно ее хватит – вопрос. Бежать становится все труднее, и виной тому не одна усталость, и даже не сутки без сна. Сугробы! Снег даже не думает прекращаться. «Макс!» – Кер, бежавший чуть впереди, резко остановился и показал рукой куда-то вдаль. «Что это?» Я попытался рассмотреть, что же там такое привлекло его внимание, и не увидел ничего интересного. Только редкий лес. Мы сейчас находились в большой долине между горами. «Дом?» — ответил он. «Уверен?» «Ага. Точно дом!» Голос у парня уверенный и довольный. «Побежали тогда». И мы побежали, ощутимо прибавив в скорости. Спустя пару минут я смог разглядеть вдалеке что-то похожее на дом. А еще минут через 10 мы стояли перед избушкой. К счастью, без курьих ножек. Низенькая, сложенная из толстых бревен, она на первый взгляд казалась целой. Вот только дверь криво висела на одной петле. Но это не страшно, поправим. Керис обнажил мечи и осторожно заглянул внутрь. Через секунду повернулся и сказал: «Чисто». Избушка оказалась совсем маленькой. Всего одна комната. Обстановка тоже была скудной. Какая-то хрень, видимо, служившая кроватью. Стол, табурет и пенек. Пенек стоял у стола и, наверное, считался еще одним табуретом. Еще было незастекленное окно, сейчас закрытое ставнями. И камин. Черт, реально камин! И дровишки рядом сложены. Даже дымоход какой-то имеется. В два счета распределили обязанности. Керис остался в доме разводить огонь, а я шустро пробежался по окрестностям, проверяя, все ли в порядке. На всякий случай. В ближайшей округе никого живого не оказалось. Как и следов этого самого живого. Хотя любые следы все равно бы быстро замело. Вернувшись в дом, обнаружил Кириса сидящим на пеньке у камина, в котором разгорались дрова. Парень довольно щурился и грел над огнем руки. Я, недолго думая, подтащил табурет и занялся тем же самым. Потом вспомнил про дверь, встал и кое-как приделал ее на место. Получилось почти нормально. Следующую пару часов мы просто тащились. Запас дров был основательным, и в доме уже ощутимо потеплело. Немного согревшись, я нашел в своем рюкзаке веревку, и мы с Кером, натянув ее, повесили сушиться одеяло и куртки. Заодно и перекусить решили, раз уж шевелиться начали. Схомячив по куску колбасы с хлебом и запив все это разбавленным вином, мы все так же сидели у очага и постепенно погружались в сон. «Всем лежать! Мордой в пол! Работает спецназ!» В первый момент я подумал, что мне это снится. Крик сопровождался треском выбитых ставен, а дверь распахнулась, и в проем ввалилось несколько фигур в белом камуфляже. В окошко тоже кто-то заскочил. Керис среагировал первым, выкинув одного из незваных гостей обратно в окно. Второму он очень качественно влепил локтем с разворота, прям как я учил. Но вот третий противник близко к нему подходить не стал и долбанул парня сзади по голове какой-то дубинкой. А я, не успевший ничего сделать, лежал, как и было приказано, мордой в пол, прижатый чьими-то коленями, и все еще не мог отделаться от ощущения, что все это сон. И причиной тому была не до боли знакомая фраза. И даже не то, что голос ее выкрикнувший был женским. Причиной было то, что она была произнесена по-русски. Глава первая. Приходил в себя постепенно. Сначала услышал легкий гул, как будто где-то рядом шепотом разговаривали десятки людей. Потом появились запахи. И надо признать, не очень хорошие запахи. Пот, гарь и еще что-то сразу неопределяемое. Следующим появилось ощущение своего тела, и было оно не самым приятным. Боли вроде не было, зато имелось и не менее, словно долго лежал на чем-то жестком. Подумать, что могло являться причиной такого состояния, я не успел. Мне на лоб легла чья-то прохладная ладонь, от которой пошло явно ощутимое тепло, придавая мне сил и убирая ломоту в теле. От неожиданности открыл глаза и увидел перед собой личико Иоланды. Выглядела она, мягко говоря, не очень. Осунувшаяся, темные круги под покрасневшими глазами, еще и чумазая почему-то. «Макс», — слабо улыбнулась девушка, — «слава богам, очнулся. А я все никак не могла понять, что с тобой происходит». «Где мы?» — хотел спросить я, но при попытке заговорить закашлялся. Оказывается, в горле сильно пересохло. Иоланда куда-то отошла и сразу вернулась с бурдюком в руках. «Где мы?» — напившись холодной воды, все же смог спросить я. «В горах, Макс. Скрываемся». «В горах?» — удивленно переспросил я, приподнявшись на локтях и оглядываясь. «Охренеть! Мы находились в огромной пещере, которая была частично освещена закрепленными на стенах факелами. Но мы здесь были не одни. Сотни разумных. В основном женщины и дети заполняли почти все пространство пещеры. Кто-то спал, лежа на тоненьких одеялах, а то и вовсе прислонившись спиной к стене или соседу. Некоторые сидели, сбившись в маленькие группы, и о чем-то тихо разговаривали. В глубине пещеры горел костер, и кто-то, похоже, готовил еду. Внезапно навалились воспоминания. Локна, десант дроу и эльфов-мутантов. Вспыхнувшие по всему городу бои. Взрыв под ногами, из-за которого меня долбануло об стену. Потеря сознания и разговор с Богом. Может, мне все это приснилось, и у богов нет ко мне претензий? Глюки такие веселые. А если нет? Тогда получается, что мне писец. Что я могу противопоставить сущности, для которой не проблема уничтожить целое герцогство? Да ничего! Хотя самому Торсону и делать-то ничего не надо. Если станет известно, что мы с Кером больше не призванные, то очень многие захотят нам выставить счет за прошлые обиды. Да тот же император мигом вышлет из страны, а то и просто грохнет на всякий случай. «Где остальные?» — спросил я у девушки, не увидев рядом никого из нашей компании. «Дежурят снаружи. По горам бродит много поисковых отрядов противника. Нам удалось уйти достаточно далеко и замести следы, но рано или поздно кто-нибудь сюда сунется». «Откуда столько разумных?» Задал я очередной вопрос, еще раз обведя взглядом пещеру. «Беженцы. Здесь лишь те немногие, кто уцелел во время вторжения. После того, как ты потерял сознание, наш отряд смог дать отпор нападавшим. Удалось немного отойти вглубь города и объединиться с эльфами. И как-то само собой получилось, что к нам стали прибиваться беженцы. Мужчины прикрывали отход, благо в Локно всегда много аристократов, которые почти все мастера меча. В итоге нам удалось вывести из города хоть кого-то. Правда, что делать дальше, никто не знает. Погибло слишком много мужчин, а с оставшимися силами вывести из окружения беженцев нереально. Наши все живы. Крейн умер, грустно сказала Иоланда, опустив голову. Уже здесь, от раны. Я не успела ему помочь. Энакр был ранен, но не очень серьезно и сейчас уже полностью поправился. Остальные в порядке. А среди беженцев много раненых? Да, и некоторые не доживут до следующего утра. Кроме меня тут еще только один целитель, из эльфов. Но мы не справляемся, не хватает силы. Лантиэль сейчас вообще без чувств, полностью выложился. Девушка не сдержала слез и тихонько всхлипнула. Я не без труда встал и, присев рядом с Иоландой, прижал ее к себе. «Тихо, девочка, тихо!» Гладя ее по волосам, шептал я. «Все будет хорошо. Мы обязательно выберемся. Придумаем, как, и выберемся. Ты снова будешь учиться в академии и работать в госпитале. А еще...» Долго успокаивать девушку не пришлось. Она, видимо, держалась на ногах из последних сил и спустя пару минут заснула в моих объятиях. Аккуратно уложил ее на свое место и укрыл одеялом. Затем встал и прислушался к своим ощущениям. Ничего не болело, онемение прошло, и если бы не чувство голода, то было бы вообще замечательно. Подумав, направился в столовую. Может быть, удастся выпросить чего-нибудь пожрать? Тут были разведены два больших костра, над которыми на самодельных треногах висели здоровые котлы. Возле них суетились четыре женщины и один мужчина. Последний, по-видимому, был магом-бытовиком и в меру своих сил устранял дым каким-то незнакомым мне заклинанием. Увидев меня, одна из женщин без лишних вопросов наполнила миску кашей и выделила кусок хлеба. Поблагодарив ее, я вернулся к Иоланде и принялся за еду. К тому времени, как я разделался с кашей и облизывал ложку, вернулась наша компания. Лица у них были хмурые и усталые, но при виде меня настроение у них резко поменялось. Вилькалиэль и Сия кинулись ко мне и обхватили с разных сторон, прижавшись. От неожиданности я чуть было не проглотил ложку. Кер и Ирек ограничились дружескими тычками в доступные части моего организма. А так как на мне висели девушки, то доступными были только живот и грудь. Со стороны это должно быть очень забавно смотрелось. Стою я с ложкой во рту, по бокам на моих плечах висят девушки, а два мужика нехило лупят меня в живот с радостными шуточками. Я огляделся в поисках свидетелей моего позора и нашел. Сразу за парнями стоял тот самый эльф, который танцевал с Вилькалиэль. И этот гад смотрел на наши обнимашки и хихикал. «Какого черта?» — хотел спросить я, но получилось что-то вроде Теперь хихикали уже все, а я тихо зверел. «Чего смешного-то? Тут, блин, война! Раненые кругом, а они ржут!» Кое-как удалось отвоевать у Сеи свою руку и избавиться от ненавистной ложки. «Вы тут что, с ума все сошли?» — строго спросил у них, чем вызвал новую волну улыбок. В итоге я сдался и, тоже улыбнувшись, обхватил девушек за талии. «Фиг с ним, с эльфом. Потом разберемся. А сейчас я действительно был рад всех видеть». Отступление первое. Столица империи Ерения, императорский дворец. «Докладывай, Влад». «Слушаюсь, Ваше Величество». Шоу удобнее устроился в кресле и начал доклад. «Локна захвачен, гарнизон уничтожен, а местное население почти полностью вырезано. Тех, кому удалось бежать, активно ищут, пленных не берут. Среди нападавших преобладают дроу и пираты, но есть и представители неизвестной расы. По сообщениям оставшихся агентов, в порт прибывают все новые и новые корабли противника. На данный момент они перераспределяют силы и готовятся выступить вглубь империи. Это вторжение, Ваше Величество». «Каковы действия нашей армии?» Этот вопрос император адресовал главнокомандующему. «Мы стягиваем войска к Родексу, Ваше Величество». Встав со своего места, ответил главнокомандующий Сирл, крепкий невысокий мужчина под 50. «Локна уже потерян, и отбивать его сейчас бессмысленно. К соседним городам, расположенным на побережье, отправлен флот и 4000 бойцов морской пехоты. Мирное население эвакуируют вглубь страны. В случае нападения с моря мы найдем, что им ответить. Основные же войска, как я уже говорил, стягиваем к Родексу. Там уже есть 3 легиона, и в ближайшие несколько дней подойдут еще 2. Другого пути в империю нет. Если захватчики решат идти через горы, то выйдут к нашим соседям, королевству Лейран. Король предупрежден, и там тоже готовят достойную встречу. Также в горы отправлены крупные отряды егерей. Их основная задача — вывести возможных беженцев. Не основная — партизанская война. Они заставят этих ублюдков пожалеть о содеянном. Выпалив последнюю фразу, главнокомандующий смутился и пробормотал. «Простите, ваше величество, не сдержался». «У кого-нибудь есть предположение, что могло послужить причиной этого нападения?» Не обратив внимания на последние слова главнокомандующего, спросил у присутствующих император. Ответом ему было молчание. «Ваше Величество», — нарушил тишину архимаг Варантес, — «у меня есть информация об этом, но я хотел бы доложить ее с глазу на глаз». «Хорошо», — кивнул император, — «все свободны. В случае любых изменений немедленный доклад мне. Шоу, останься». После того, как разумные, занимавшие высшие руководящие должности империи, покинули кабинет, Варантес проверил заклинание звукоизоляции и лишь после этого сказал: «Призванные, ваше величество». «Они были в Локно». «Демоны», — выругался император и в сердцах ударил кулаком по столу. «Ты хочешь сказать, что слуги Единого уничтожили целый город только для того, чтобы добраться до призванных?» «Именно так», — подтвердил Варантес. «Видимо, уже близка инициация аватара». «Что?» Император изумленно уставился на архимага. «Вселения же не было несколько тысяч лет. И последняя спровоцировала катастрофу, по сравнению с которой резня в Локно кажется детской забавой. Ты уверен в этом, Варантес?» «Да, ваше величество», — твердо ответил архимаг. «Разрушение Байкета это подтверждает. Я специально выслал призванных из столицы, но даже подумать не мог, что Единый уничтожит целый город, лишь бы до них добраться. Это же полностью противоречит основам его так называемой религии». «Я могу дополнить информацию уважаемого архимага», — неожиданно подал голос Влад Шоу. «Единому не было нужды уничтожать Локно, но его войска, несмотря ни на что, это сделали». «Объясни», — приказал ему император. «Сразу в нескольких местах на континенте, там, где еще поклоняются ушедшим, были явления. Старые боги донесли до своих жрецов, что призванные не выполнили свое предназначение, и за это на всех разумных падет гнев богов». «И в чем он будет выражаться?» — растерянно спросил Варантес. Ему об этом еще не докладывали. «Они нашлют холод», —